говори, что хочешь, но я пиздобол. В общем-то, в общаге кормлю ужа жалом пчелы. Ты мне сможешь помочь только кишечной палочкой. Неделю не мыл очко, и в нем поселилась чума. В сумме одна чепуха или луковая шелуха. Уважайте шлюх, как-никак самая древняя профессия. Уверяю вас, я не обрезанный, просто волосы зализаны. Залезу под диджейский пульт и громко свистну. С двумя составляем список, кто может слушать этот релиз. Если ты не привит, добро пожаловать в группу врагов государства. Здравствуйте. И до свидания сразу. Ищите меня на трассе в костюме ананаса. Я маскот шаурмячки на улице Дачная. Удачи, не против дать первому встречному сдачи. Кассирша Олеся никогда не дает сдачу и в попку. За такие слова меня прижмут в подворотне и приклеят к потолку. А я больше так не могу. Сейчас накину фристайл на твою жопу. Эй ты, женок, женосыновисник, сынок. Флешку вытащил, а мог бы заработать 100 тысяч за две недели. Если был кладменом, но техник сказал, что это хуёвая вакансия. Здрасте, я ссал вас, вы не ругайте меня. Я клумбу поливал зимой и ссал, работая кладменом. Не хотелось в ТЦ заходить 10 раз, 200к поднял, но я не кладман, я кот Базилио Вася. Здрасте, нас убьют в апреле 2022. Нужно, чтоб до этого времени вышел релиз. Гиперпространство. Ищи нас на www ВКонтакте, а если заблокировать.